Глава 18. «Владимир Алексеевич!» Катя стояла рядом с Карасем и дергала его за рукав. «Ну пойдемте отсюда, ну пожалуйста, ведь вторые сутки здесь торчим». Длинный зал, где стояли ряды автоматов, был накрыт сводчатым потолком, собранным из цветных витражей. Здесь, в казино Тропикана, все было слишком. Слишком красивая плитка на полу, разная в каждом зале, слишком роскошная мебель, чересчур откровенное шоу. Катя, которая ханжой себя отнюдь не считала, а напротив девушкой считалась вполне опытной, даже покраснела, когда увидела это непотребство. Советское воспитание, хоть и почти выветрившееся из ее красивой головки, все же пустило глубокие корни. И сделать с этим ничего было нельзя. То, что показывали эти девушки всем, с ее точки зрения, можно показывать только одному человеку. И желательно в полутьме. Она переходила из зала в зал, пытаясь впитать атмосферу места, пока ее шеф, с остановившимся взглядом дебила, дергал и дергал за ручку игрального автомата. Только что слюну не пустил. «Ну пойдемте же!» Она уже потеряла надежду, потому что сдвинуть накачанную тушу босса не могла. Он даже не замечал ее усилий. «Сейчас, сейчас!» Карась повернул к ней стеклянные глаза и сказал. «Последний раз. Только еще сотку поменяю и отыграюсь. Я понял, как это работает. Тут есть система. Да нет тут никакой системы!» Катя села рядом и горько расплакалась, размазывая по хорошенькой мордашке тушь. «Я не могу больше. Ну вы же сами говорили, что автоматы — это развод для лохов». «Да ладно, не реви!» В глазах карася стали появляться проблески разума. «Терпеть не могу бабских слез. Мы тут вторые сутки уже», — плакала Катя. «Я на каблуках, у меня ноги болят, я спать хочу. У меня никаких сил больше нет». «Знала бы, что это такой кошмар, в жизни бы сюда не поехала». «Ну и шла бы в номер», — попробовал возразить карась. «Чтобы ты все деньги тут слил?» — взвизгнула Катя, которая за этот день дошла до ручки. «Автостопом отсюда добираться будем». «Так я тебе, Владимир Алексеевич, великую тайну открою. Наши страны океан разделяет. Вставай! В такую тебя мать и на выход шуруй!» «Мы не за этим сюда приехали», — потер виски карась. «Ты шильдики на автоматах нашла? Надо название производителя переписать». «Переписала уже», — ответила Катя. «И даже паренька одного нашла русскоязычного, пока ты тут деньги проигрывал». «Не проигрывал?» — с достоинством ответил карась, — а изучал игорный бизнес изнутри. — А это большая разница. Что за паренёк? — Из Питера сам, — ответила Катя. — Отец у него физик, контракт с какой-то лабораторией подписал, а он в казино работать пошел. Я подумала, что мы сами тут все равно не разберемся, что к чему. Вот и стала человека знающего искать. Рядом от радости закричал какой-то игрок. Значки на аппарате крутились, крутились и собрались в нужную комбинацию. «Так-то идея хорошая», — снова помассировал виски карась, который за последние сутки почти ничего не съел, зато выпил пару ведер. «А как ты узнала, что он русский?» «У него на груди «Борис» написано», — торжествующе сказала Катя. «И он не против заработать». «Тащи его сюда», — махнул рукой карась, вспомнив, наконец, что находится на работе. «Это Боб. Борис...» Парень с прихотливой россыпью пубертатных прыщей на круглой физиономии показал на унылого типа лет 40, которого привел с собой. Боб был худощав, с длинными нервными пальцами и прозрачно-серыми, какими-то неживыми глазами. Светлые волосы были тщательно зачесаны на бочок, закрывая небольшую лысину. Он изо всех сил делал уверенный вид, но получалось у него плоховато. Мужик выглядел так, будто только что встал после нокаута. «Он шарит в казино?» — подозрительно посмотрел на Бориса Вован. «Он просто бог!» — кивнул Борис, с которым карась стал лучшим другом, пропив кучу денег. Его новый товарищ оказался не дурак погулять за чужой счет. «Для бога у него уж больно рожа унылая», — сделал правильный вывод карась. «Походу, проблемы у парня. Болеет?» «Нет», — помотал башкой Борис. «Хуже. Уволили. С волчьим билетом. Он немножко скроил на работе и спалился». «Крыса?» — поморщился карась. «Да ну его нахуй». «Крыса — это тот, кто у своих ворует», — проявил неожиданные познания сын физика-ядерщика. «А кто тут свой? Директор казино, что ли? Да он бабло лопатой гребет. А с нас за всякую херню высчитывает. Штраф на штрафе». Боб старшим менеджером игрового зала 10 лет отпахал, а до этого еще 10 лет крупье. А его за один залет как кота помойного выбросили. А у него ипотека, дети, мать старая. Ему теперь в Вегасе жизни нет, считай, с нуля начинать придется. «Бог, говоришь?» — в задумчивости пожевал губами Карась. «А ну, спроси у него, Катюха, будет ли он работать с людьми, обманывать которых нельзя. Мы все его проблемы решим, и с ипотекой, и с работой, и даже зубы вылечим, если понадобится. Но если он у нас кроить будет, то увольнение ему покажется несбыточной мечтой, мы такого не любим. Гиря на ноги и в прорубь». Катя бойко затараторила по-английски, а Боб что-то спросил у нее в ответ. Из сказанного им Карась понял только «Russian Mafia» и «Fuck» в количестве 8 раз, отчего сделал вывод, что клиент попался понятливый и очень на кого-то злой. «Он сказал», — Катя повернулась к шефу, «что город Лас-Вегас основан мафией, она тут отмывала деньги. И его этим не удивишь. Первые владельцы этого казино — семья Костелло из Нью-Йорка. И, скорее всего, она им до сих пор владеет, только прячется за подставными лицами. Весь Вегас — это огромная прачечная для мафиозных денег, и это не является особенным секретом. Но при этом они строят из себя законников и пасут сотрудников круглосуточно, выгоняют по малейшему подозрению. Боб считает, что это несправедливо. Его уволили, и теперь у него просрочен платеж по ипотеке, а здесь с такими не церемонятся. Сутки на вывоз вещей и пинок под зад. Так что никакой мафии он не боится, а боится только нищеты, которая к нему пришла из-за этих конченых ублюдков». «Что, так и сказал?» — удивился Карась. «Близко к тексту», — кивнула Катя. «Там было еще несколько эмоциональных выражений, но поскольку они совершенно не информативны, я их переводить не стала». «Работать будет?» — спросил Вовка, глядя в глаза 40-летнего мужика, которого вот-вот погонят из дома. Его даже передернуло от этого взгляда. А неизбывная тоска загнанного зверя напоминала Карасю международную панораму. И ее штампы про волчий оскал капитализма. Оказывается, не так уж и врали товарищи-пропагандисты. Житуха в капиталистическом раю не мед. Поскользнулся один раз и пиздец тебе. И подняться не получится, потому что по твоему хладному телу уже несутся толпы людей, жаждущих урвать то, что ты потерял. И тот, кто еще вчера скалил в фальшивой улыбке зубные протезы, теперь отворачивается от тебя, словно ты стал прокаженным. Неудачник в Штатах — это приговор. Тебя сторонятся, боясь подцепить эту заразу. Тут не зайдешь к лучшему другу, чтобы пожрать и переночевать. Тебя здесь просто не поймут. Решай свои проблемы сам. А не можешь — сдохни или переезжай в Сан-Франциско. Там мягкий климат и под мостом не холодно. «Боб сказал, что если с ним будут вести себя по-честному, то и он будет работать по-честному», — перевела Катя. «Поскольку, — говорит, — вы мафия и ни хрена в этом бизнесе не волочете, то он готов работать за долю, но не менее чем 5000 в месяц. Долларов». «Вот наглая рожа!» — восхитился Карась. «А сколько мы поднимать будем?» Сказал, что если проходимость будет хотя бы пара тысяч человек в сутки, за 100 кусков он ручается, а дальше надо смотреть по возможностям города и по тем вложениям, что готова осуществить компания. 5 в месяц, 60 в год, — прикинул Карась, — и сотка прибыли. Ну, так себе история. Это казино, на него одного работать будет. 100 тысяч долларов в месяц, — поправила его Катя, — и это минимум. Рост возможен, но для этого ему нужно изучить город и страну. Он не знает ее особенностей. Карась задумался. В Москву по международной связи позвонить можно, но в итоге решать ему придется. И решать быстро. Часть автоматов уже заказана, столы для покера и рулеток тоже. А на площадях бывшего Дома культуры по адресу улица Ямского поля 15 вовсю делается ремонт. Почти самый центр Москвы, до Кремля четверть часа неспешной езды на машине. На открытии должна быть вся столица и даже больше. «Ладно», — Карась тяжело вздохнул. «Скажи ему, чтобы в темпе вальса делал паспорт. 5 штук аванса он получит завтра. Но ты, Боря, с ним будешь неотлучно, ясно?» Соотечественник только кивнул. Начало октября 92-го выдалось адски дождливым. По радио говорили, что побит какой-то прежний рекорд по количеству осадков. С небес лило и лило. Сегодня за рулем моего Мерса в первый раз сидел персональный водитель. На эту должность я выбрал Калина из бригады китайца. А что, в псковском деле проверен. На стрелках побывал, в ментовке тоже. Пообтерся. Показал себя неболтливым, ответственным. Можно доверить Мерс ценой в целый подмосковный городок. Плюс оружием владеет, если что, сможет прикрыть. Колян дождался, пока мы с Йосиком выйдем на крыльцо офиса, и открыл над нами зонтик. Еще и с пониманием, парень. Мы в дорогих костюмах едем покупать банк. Никак нельзя нам промокнуть и выглядеть на финальной встрече с продавцами, как лохи дешевые. По дороге Варшавер все теребил ручку портфеля. В нем лежало наше будущее. Бумаги на покупку Дон банка. «Волнуешься?» — поинтересовался я у Йосика. Тот молча покачал головой. Волнуется, но признаваться не хочет. «Ладно, не будем нервировать директора почти нашего банка. Пообщаемся с Калином». Пока стояли в пробках на Садовом, поинтересовался у водителя, как тот вообще попал к лобнинской братве. И выяснилось, что Николай сам из почетной воровской династии. Жили они в областном центре на Урале, и был у него брат Кеша. Все его боялись до жути. У Кеши правой рукой трудился бывший спецназовец 150-килограммовый Руля, инструктор по рукопашке, отвоевавший в Афгане. Он был постоянно с Кешей, охранял его и водил машину. И вот в один из вечеров они спускались оба в лифте, а в подъезде их ждал Келлер. Когда двери открылись на первом этаже, впереди стоял Руля, сзади Кеша, а перед лифтом стоял убийца в маске с ТТ в руках. Выстрелы начались сразу, как только створки разошлись и стало понятно, кто находится внутри. В общей сложности киллер отстрелял 2 магазина, в руль он попал 11 раз, 9 пуль прошли на вылет, а сам Кеша был смертельно ранен. Убийца закончил стрелять, а Руля стоял и не падал. Тогда убийца кинул ему в лоб пистолет, развернулся и побежал. Мимо продолжавшего стоять Рули протиснулся Кеша и, оставляя за собой кровавый след, бросился в погоню. Догнал он киллера метров через 100, около гаражей, повалил его на землю и начал избивать, сорвал маску, но ослабел от потери крови. Убийца скинул его с себя и убежал. Умирающий Кеша, макая палец в свою собственную кровь, пытался написать на стенке гаража имя своего заказчика. Но так и не смог. Его труп нашли именно в такой позе. В одной руке маска, другая, вся в крови, прислонена к корявым буквам. Разобрать надписи так и не смогли. А ведь я слышал про этот случай тогда, в прошлой жизни. Громкая история была, на Дальнем Востоке где-то она случилась. Все подумали, что вранье это, а нет, чистая правда. Тот громила, словив 2 магазина в живот и в грудь, умудрился выжить. Как говорится, если пациент хочет жить, медицина бессильна. Жуть какая. Йосик с перепугу уронил портфель с колен и начал нащупывать его на полу машины. Прямо Конан Дойль. Этюд в багровых тонах. «Заказчика так и не нашли», — сказал Колян. «Думали на директора местного завода. Там большие деньги крутились. Красная ртуть. Слыхали? Самый дорогой материал в мире. Используется в детонаторе термоядерной бомбы». Мы покивали, и я не стал разубеждать водителя, что все это разводка для лохов. Мешали обычную ртуть с красителем и впаривали за огромные деньги. Может, Кешу как раз и убили терпилы. «А этот Руля?» — спросил я. «Он выжил?» «Да, год по больничкам пролежал, уже на ногах снова. Говорят, похудел так, что вешалкой в театре может работать». «Можешь ему звякнуть? Мне бы не помешал такой телохранитель удачливый. А насчет худобы пусть не переживает, откормим». «Сделаю, босс. Приехали». Колян зарулил к отреставрированному 3-этажному особнячку на Остоженке. Собственно, здание продавалось вместе с банком, головной офис которого тут же и находился. «Ну что, погнали наши городских?» Я хлопнул Йосика по плечу и посмотрел на часы. У нас было 5 минут до начала встречи, и я сначала зашел в отделение банка, чтобы присмотреться. 6 операционисток, 2 кассовых узла, и, что удивительно, банкомат. Американский, от American Express. Возле него было пусто. Оно и понятно, у кого сейчас есть пластиковая карта в стране. Ни у кого. «Что-то тут пусто». Йосик тоже осмотрелся, отшил подошедшего охранника, сказав, что мы навстречу в офис. «У народа бабок на хлеб не хватает. Думаешь, тут очередь должна стоять?» «Ну, не знаю, как-то поживее все должно быть». «И будет. Вот начнем бабки направо и налево раздавать, сразу соберется толпа». «А мы начнем?» «Нет, конечно», — засмеялся я. «Только принимать будем. Лохов нет». Виктор Гусев, хозяин этой лавочки, встретил нас в кабинете. Помятый мужик с дергающимся глазом выглядел уставшим и нервным. Сразу видно, доигрался в банкиры. Кстати, если кто-то думает, что наличие собственного банка в начале 90-х — это дождь из бабла, которая сама укладывается в ровные штабели, то хрен там. Деньги никогда не давались легко, и опасность несли с собой нешуточную. А вот этому финансовому гению и вовсе крышка, он серьезным людям задолжал. В кабинете находилось еще двое юристов, один от Геопрома, другой от Донбанка. «Господа, рад вас видеть», — затараторил Гусев, пожимая нам руки. «Чай, кофе, может, чего покрепче?» Я сразу взял быка за рога. «Виктор Палыч, давайте без танцев. Показывай, что у тебя тут за бардак». Следующие 3 часа мы с Йосиком и юристом копались в бумажках. Картина вырисовывалась безрадостная. Кассовый разрыв здесь был размером с Красную площадь, прямо как у почившего истока полгода назад. На балансе висели кредиты, которые никто не собирается возвращать, а на пятки наступал Центробанк, который вот-вот отзовет лицензию, ибо все нормативы нарушены, и даже одно предупреждение влепили со штрафом. Это достойнейшее финансовое учреждение висело над пропастью на тонкой сопле. «И во сколько ты оцениваешь этот... банк?» — спросил я у Гусева. Он назвал цифру. Я чуть не поперхнулся. «Ты чё, Палыч, белины объелся? Да тут работы на годы!» «Мы тебе одолжение делаем, забирая эти проблемы». Начался торг. Я давил, намекая на возможные проблемы с законом. Гусев потел и указывал на активы. 2 здания в центре Москвы и 10 отделений по России. Он держался, как Лев Яшин на воротах. К вечеру мы сошлись на смешной сумме — $300 000. 2/600 мерено. Когда документы были подписаны и Палыч с юристами ушел, мы с Варшавером остались вдвоем. «Ну что, Йося, купили мы с тобой геморроя на всю оставшуюся жизнь», — сказал я, плюхаясь в кресло Гусева. «Ты рад?» «Я вот что-то нервничаю. Тут дерьма зарыта, за год не разгрести. Как бы нас Виктор Палыч этот в блудняк не ввел». Йосик нервно улыбнулся. «Зато дешево, Сергей Дмитриевич. Дыры в платежном балансе мы восстановим, это небольшая проблема. Сейчас для нас главная лицензия, с нее и начнем». «Это если ее не отзовут через неделю», — мрачно пошутил я. «Ладно, давай по пунктам. Сначала сделай документы на смену названия». «Зачем?» — уставился на меня из-под очков Йосик. «Клиенты привыкли к Донбанку». «Будут называть Днобанк», — отрезал я. «Сам знаешь, как вы лодку назовете, так она и поплывет. И потом я не собираюсь разбивать филиальную сеть в Ростове и Воронеже. Нам и Москвы за глаза хватит». «Слушай, а сейчас нет запрета что-нибудь с Россией в названии?» «Да вроде нет». Йосик протер очки специальной тряпочкой. «Ага, значит, чуть позже прикрутят эту тему. Давай назовемся банком «Единая Россия».» Я заржал. «Вот же шутка!» «Зачем? И что здесь смешного?» Йосик задумался. «Название хорошее, шеф, броское, мне нравится». «Неофициально, по первым буквам, ядро. Закажи у дизайнеров логотип с царь-пушкой из Кремля и теми огромными ядрами, что рядом с ней лежат. Хорошо бы рекламу по ТВ запустить». «Отличная идея», — Варшавер потер руки. «Клиенты будут думать, что мы имеем отношение к власти, а мы будем делать загадочный вид и никого не станем разубеждать». Мы засиделись до глубокой ночи. Нужно было спланировать закрытие кассового разрыва переводами с офшора, договориться с кредиторами и обновить команду. Задачка не из легких, но ведь чем сложнее, тем интереснее. А еще в этом банке куча просроченных кредитов и несколько обналиченных авизу на умопомрачительную сумму. Как там было в той рекламе, которую еще не сняли? Вы считаете себя самыми умными? Тогда мы идем к вам».